День четвертый. Реальность. Ирина уехала в 6 часу утра, и он снова отправился в душ. Вспомнил, что он подумал сегодня вечером, когда она ему позвонила, и улыбнулся. Женщина и в 40 с лишним лет бывает прекрасной. Он снова улыбнулся. Кажется, он начинает пересматривать свои взгляды после того, как ему самому исполнилось 40. Хотя он где-то слышал, что сейчас сместились понятия возраста. До 45 можно считать человека молодым, а до 65 – достигшим зрелого возраста. Или это очевидный самообман? Нет. Им было гораздо интереснее и лучше сейчас, чем 20 с лишним лет назад. Гораздо интереснее. Ее возбуждал даже ее заинтересованный взгляд. Умной и всепонимающей женщины. Они старались доставить друг другу удовольствие, тонко чувствуя состояние своего партнера. «Гимн 40-летним», — подумал Дронго. «Или все действительно поменялось?» «А у Давида она не осталась», — удовлетворенно подумал он. «Наверное, не потому, что он был ей физически неприятен». Она все еще не может простить ему историю с этой девицей и свое неудачное замужество и жизнь своей дочери, по существу выросшей без отца. Вот этого она никогда не сможет простить своему бывшему другу. Дронго вышел из ванной. Если не произойдет ничего необычного, завтра они соберутся в отеле, чтобы, наконец, успокоить приехавшего гостя и убедить его в отсутствии всякой опасности. Случайная авария, и Чхиидзе поверил, что его действительно хотят убить. Дронго прошел к своей разобранной постели. Он заснул почти мгновенно, едва его голова коснулась подушки, и проснулся от телефонного звонка. Он взглянул на часы, только 9:30. Дронго поморщился. Кто опять мог позвонить ему в такое раннее время? Он услышал, как включился автоответчик, и взволнованный женский голос произнес: «Господин Дронго, вы нам срочно нужны! Перезвоните в отель «Националь», у нас случилось несчастье!» Он узнал голос Лианы, сразу вскочил с кровати, бросился к телефону и набрал номер отеля. Попросил соединить с апартаментами, в которых жил Давид Чхиидзе, и почти сразу услышал чужой мужской голос. «Позовите к телефону господина Чхиидзе», – потребовал Дронго. «Кто его спрашивает?» – спросил незнакомец. «Я эксперт и консультирую господина Чхиидзе», – пояснил Дронго. Неизвестный попросил его подождать и кому-то передал трубку. «Кто это говорит?» – спросила Лиана. «Что произошло?» – спросил он. «Вы мне только что позвонили». «Приезжайте к нам, господин Дронго», — попросила Лиана. «У нас случилось несчастье. Сейчас сюда приедут сотрудники прокуратуры и милиции. Нам нужна ваша помощь. Господину Самойлову я уже позвонила, но он находится за городом, на даче». «Что случилось?» — спросил он, догадываясь, каков будет ответ. «Его убили», — коротко сообщила Лиана. «Вы можете приехать прямо сейчас?» «Я буду минут через 40», — огорченно произнес Дронго. Через 45 минут он подъехал на такси к «Националю». Когда его требовали так срочно, он не мог позволить себе терять время на вызов своего водителя. Поэтому он вызвал такси и приехал в отель. Внизу уже суетились охранники, стояли машины милиции и прокуратуры. Кто-то из охранников узнал в нем вчерашнего гостя и пропустил наверх. В коридоре тоже толпились люди. Он попросил вызвать Лиану, и она вышла к нему. Взволнованная и немного растрепанная. Волосы были не уложены, макияж отсутствовал. Было заметно, как она переживает. «Как это случилось?» – мрачно спросил Дронго. «Утром я ему позвонила», – явно нервничая сообщила Лиана. «Он ответил, что смотрит телевизор. Было 7:00. Я предложила ему заказать завтрак, но он отказался. Попросил достать ему воду в запечатанных бутылках, только в стеклянных. Я заказала внизу. Официант к нему постучал, он не ответил. Тогда официант постучался ко мне. Мы долго стучали, звонили. Я даже звонила на его личный мобильный. Бесполезно, в номере стояла тишина. И тогда мы с Гюнтером решили войти. Нам открыли дверь, и мы вошли в его апартаменты. Он лежал на полу. Вебер сразу сказал, что он уже умер. Мы вызвали дежурного портье, позвонили в милицию. Потом я позвонила вам. Как он умер? Я не знаю. Мы вошли, он лежал на полу. Вы не поняли вопроса. Ему нанесли огнестрельную рану, ударили чем-то острым. Была кровь, рана или никаких видимых травм? Крови не было, уверенно ответила Лиана. И никакой раны я не видела. Я думаю, что его отравили. Он боялся, что они смогут его отравить. Кто они? Сразу уточнил Дронго. Она отвела глаза. Это я оговорилась, сказала Лиана. Понятно. В разговоре с сотрудниками милиции вы тоже оговаривались? Нет, не нужно на меня так смотреть. Я просто предполагаю, что его могли отравить. Вы уже звонили Ирине или ее дочери? Нет. Глаза у нее потемнели от гнева. Нет, я не звонила, не считала нужным. Вы эксперт по вопросам преступности, и вам поручили его охранять. При чем здесь они? Он не просил меня его охранять, устало возразил Дронго. Хотя я предлагал свои услуги. Вы нашли его пистолет? Какой пистолет? Спросила Лиана. У него никогда не было никакого оружия. Не сомневаюсь, ответил Дронго. Это я тоже случайно оговорился. Узнайте, кто там следователь, и расскажите ему обо мне. Может, он разрешит мне войти? Сейчас поговорю. Она уже повернулась, чтобы уйти, но не удержалась, чтобы спросить. Разве Давид Георгиевич не говорил вам, что вчера утром его пытались отравить? Не говорил, зло ответил Дронго. А может, и говорил, я точно не помню. Идите, Лиана. «Будет лучше, если вы не станете вмешиваться в расследование его смерти. Так будет лучше для всех, поверьте мне, Лиана». Она повернулась и вошла в апартаменты. Там работали сотрудники прокуратуры и бригада, приехавшая из МВД. По коридору прошли двое неизвестных. Они показали свое удостоверение стоявшему у двери сотруднику милиции, и тот кивнул, пропуская обоих. Это были офицеры ФСБ. Дронго терпеливо ждал, когда его позовут. Наконец, дверь открылась, и вышедший сотрудник милиции позвал его в апартаменты. Внутри было человек 8. Все беспрерывно ходили по комнатам, явно мешая друг другу. Дронго взглянул на тело, внимательно посмотрел на лицо погибшего. Труп лежал на ковре около стола. Рядом находился опрокинутый стул. «Кто вы такой?» – поинтересовался один из мужчин, стоявших у стола. Ему было лет 40. У него были редкие рыжеватые волосы, щеточка рыжих усов, светлокарие глаза, узкий вытянутый нос. Незнакомец недовольно смотрел на Дронго. «Погибший приглашал меня к себе в качестве частного эксперта», — пояснил Дронго. «Какого эксперта?» — не понял рыжий. «Он обратился к кому-то из сотрудников милиции? Денисов, разберись, кто это такой!» Очевидно, сам говоривший был из прокуратуры. К Дронго подошел молодой человек лет 30. У него была добрая улыбка, курносый нос, круглое лицо. «Кто вы такой?» – спросил Денисов. «Покажите ваши документы!» Дронго достал документы. «Ничего не понимаю», – ответил Денисов. «При чем тут какой-то Драго, о котором нам говорили? Кто вы такой? Что вы здесь делаете? Почему вы сюда приехали? У вас есть разрешение на жительство в Москве? Вы ведь иностранец?» «Мое государство выдало мне дипломатический паспорт», — пояснил Дронго, показывая документы. «Кроме того, у меня есть паспорт Монако. Как известно, лицам, владеющим дипломатическими паспортами, не нужна регистрация в Москве». «Кто такой Драго, о котором говорила нам секретарь погибшего?» — спросил ничего не подозревающий Денисов. Он был молод, ему было не больше 30. Откуда ему было знать, кто такой Дронго? «Я не слышал про Драго», — ответил он. «Но если она сказала Дронго, то это действительно я. Меня обычно так называют. Я эксперт по вопросам преступности. Вчера вечером погибший пригласил меня для консультации по вопросам обеспечения его безопасности». «Какие консультации вы ему дали?» – усмехнулся Денисов. «Если его убили?» «Почему вы думаете, что его убили?» «На теле есть признаки насильственной смерти?» «Нет. Но на столике была бутылка виски. Нам на нее указала секретарь погибшего бизнесмена. Мы пока ничего не утверждаем. Но, судя по всему, виски было отравлено». «Возможно, отравлено», — согласился Дронго. «И вы думаете, что он пил из бутылки?» «Конечно! Выпил и умер. В ванной комнате лежит опрокинутая рюмка. Наверное, успел добраться до ванной комнаты, а потом вернулся в комнату и умер. Так иногда случается. Говорят, что погибший Чехидзе был очень богатым человеком. Наверное, у него была куча наследников, которые желали его смерти». «Кто вы по званию?» — печально спросил Дронго. «Старший лейтенант, а вам не нравится мое звание?» «Нравится». «А это кто?» — показал он на Рыжеусова. «Заместитель прокурора Центрального округа», — с уважением ответил Денисов, — «Павел Александрович Мужицкий». «Начнем с того, что фамилия погибшего не Чехидзе, а Чхиидзе», — сообщил Дронго. «И он не мог отравиться, выпив содержимое этой бутылки, на которую вы показываете». «С чего вы взяли?» «Я абсолютно уверен. Ищите причину смерти в другом. Возможно, он выпил из другой бутылки, которой здесь нет. Или что-нибудь съел. И еще, поищите оружие. Вполне возможно, что здесь где-нибудь вы найдете оружие». «Какое оружие?» — поинтересовался Денисов. «Не знаю, какое, но у него могло быть оружие», — уклонился от прямого ответа Дронго. К ним подошел недовольный Мужицкий. «Денисов, может, ты, наконец, закончишь свою болтовню?» — недовольно спросил он. «Ты выяснил, кто это такой?» «Так точно. Он эксперт по вопросам преступности. Его называют господин Драго». «Дронго», — поправил он несчастного старшего лейтенанта. «Дронго», — согласился Денисов. «Но он утверждает, что погибший не мог отравиться». «Почему он так считает?» Мужицкий стоял рядом с Дронго, но принципиально с ним не разговаривал, предпочитая говорить с Денисовым, словно не удостаивая гостя своим высоким вниманием. «Не знаю», — Денисов посмотрел на Дронго. «Он еще просит, чтобы мы поискали оружие». «Какое оружие?» — поморщился Мужицкий. «Его точно отравили. Бутылку нужно послать на экспертизу. Она даже пахнет синильной кислотой. Это я могу сказать и без предварительной экспертизы. А ты мне про оружие говоришь?» «Это не я говорю, а он», — несколько сконфуженно показал на Дронго Денисов. «Ты все уже выяснил?» — махнул рукой Мужицкий. «Ну и отправляй его домой. Он здесь ночью не был и нам не нужен. Допроси всех охранников, кто входил и кто выходил». «Они говорят, что последним входил вот этот господин, а потом больше никто не входил. Но погибший разговаривал со своим секретарем и попросил принести ему воду в стеклянных закрытых бутылках». «Допроси секретаря, — решил Мужицкий, — и этого типа. Потом доложишь. Учти, что у нас все равно будет куча разных неприятностей. Этот грузин был гражданином Германии, и сейчас сюда приедет их представитель». «Нам уже сообщили из посольства», — кивнул Денисов. «Посольство требует, чтобы мы допрашивали их граждан в присутствии немецкого консула». «Раз требуют, так и сделай», — отмахнулся Мужицкий. «А этого допроси сейчас», — показал он на Дронго. «Извините», — нерешительно произнес Денисов. «Он тоже. Что еще?» «Я не смогу его допросить. Он дипломатический иммунитет». «Какой иммунитет? Что за глупости? У него дипломатический паспорт, и он говорит, что есть еще один из Монако». «Я не имею права». Заместитель прокурора взглянул наконец на Дронго. «Как вас зовут?» «Меня обычно называют Дронго». «В чем дело, господин Дронго?» В отличие от Денисова, заместитель прокурора сразу запомнил его прозвище. «Кто вы такой? Нам не нужна помощь иностранцев. Зачем вы сюда приехали?» «Я хотел вам помочь. Дело в том, что я вчера поздно ночью уехал из апартаментов, когда господин Чхиидзе был еще жив». «Он вам ничего не говорил?» «Говорил. Боялся, что его отравят». «Его и отравили. Он выпил яд из этой бутылки и умер». «Извините, но я так не считаю», — возразил Дронго. «Почему?» — удивился Мужицкий. «Вчера утром он уже пытался выпить виски из этой бутылки, и ему стало плохо. Насколько я знаю, его сильно тошнило, и он даже хотел вызвать врача. Поэтому я уверен, что он не стал бы второй раз пить из этой бутылки». «Мы все равно проверим содержимое бутылки», — упрямо сказал Мужицкий. «И больше вы ничего не хотите нам сообщить?» Дронго подумал, что может рассказать целую сагу. И о цыганке, и о возвращении Давида Чхиидзе, и о его запутанной истории отношений с женой и дочерью, и об аварии, в которой погиб руководитель компании Касаткин, и о вчерашнем отравлении погибшего, и о пропавшем оружии. Он много мог рассказать, но, глядя в упрямые и нетерпеливые глаза Мужицкого, он решил ничего больше не говорить. «Извините», — сказал Дронго, — «я больше ничего не знаю». «Тогда оставьте свои контактные телефоны», — предложил заместитель прокурора. «Вдруг вы нам понадобитесь. И до свидания. Не нужно мешать здесь работать нашей группе». «Разумеется», — согласился Дронго. «Я не буду мешать». Он повернулся и увидел Лиану, которая стояла у дверей. Ее пригласили, очевидно, в качестве свидетеля, который мог дать объяснение по всем интересующим вопросам. Лиана все слышала. Когда Дронго пошел к дверям, она его окликнула. «Вы почему ничего не сказали?» – строго спросила Лиана. «Вы же все знаете!» «Я думаю, что они сами во всем разберутся», – ответил Дронго. «До свидания». «Подождите!» – остановила его Лиана. «Так нельзя! Вы должны им все рассказать!» «Вот вы им все и расскажете. Заодно попытайтесь вспомнить, куда исчез его пистолет». «Какой пистолет?» Почему-то шепотом спросила Лиана. «Тот самый», — улыбнулся он на прощании, «который был у него все время в руках. Я думаю, вам будет о чем рассказать следователям». Он вышел в коридор, спустился в холл, достал мобильный телефон и позвонил своему другу. «Эдгар, мне нужно срочно сделать анализ жидкости. Образцы у меня есть. Когда ты сможешь ко мне приехать?» «Прямо сейчас», — сразу ответил Вейдеманис. «Тогда я тебя буду ждать». Он убрал телефон. «Нужно позвонить Ирине», — подумал он, выходя из отеля. «Обязательно нужно позвонить Ирине. Но как он может сообщить ей о смерти Давида Чхиидзе после вчерашней ночи? Нет, он просто не сможет сказать ей эту новость. А не звонить тоже невозможно. Она ведь все равно узнает, что он здесь был». Дронго поморщился. В таком сложном положении он давно не был. Звонить или не звонить? Он будет человеком, который сообщит ей о смерти отца ее дочери. Она так хотела их помирить. А может, она знала о его возможной смерти и поэтому пришла к нему, чтобы заранее подготовить Дронго к подобному происшествию? Ведь она не просто пришла, а рассказала о том, что скрывал Давид Чхиидзе. И о том, как он изменил ей в молодости, и о том, что она встретилась с ним во второй раз и снова ему отказала, и о том, как прошла встреча дочери с отцом. Он ведь хотел их увидеть, но затем передумал, назначив встречу на утро этого дня. «Неужели я ее подозреваю?» – подумал Дронго. «Неужели она могла вот так хладнокровно и спокойно спланировать убийство своего бывшего друга? Но зачем? Месть через столько лет? Нет, этот мотив не подходит. Но она умная женщина и могла все верно рассчитать. Возможно, она считает, что он многое не додал своей дочери и теперь решила взять своеобразный реванш. Ведь теперь, в случае смерти Давида Чхиидзе, его единственным наследником остается их совместная дочь. А это уже мотив достаточно серьезный. Дочь становится одной из самых богатых женщин в стране. Получает колоссальное наследство. Она, конечно, не попадет в список миллиардеров Форбса. Но в элитный список европейских мультимиллионеров она наверняка попадет. Неужели это Ирина? Он не знал, как ему быть. И медленно поднимался по Тверской, продолжая размышлять.